Непман 7. Черное золото. Глава 1. Путь на восток. Колеса мерно стучали на стыках рельсов. Я сидел в купе, разложив на столике карты и записную книжку Ипатьева. За окном проплывали хмурые октябрьские пейзажи. Пожухлые поля, облетевшие леса, затянутое серой пеленой небо. Моросящий дождь оставлял извилистые дорожки на стекле. Нам предстояло преодолеть около 800 километров до Казани, потом еще 300 до Уфы, и оттуда на юг, в район будущего месторождения. При хорошей погоде весь путь должен занять 4-5 дней, но судя по метеосводкам, погода нас не порадует. Я еще раз просмотрел список основных остановок. Муром, первая серьезная станция, там будем менять паровоз и пополнять запасы воды и угля. Потом Арзамас, где нужно принять дополнительное оборудование. В Казани, большая техническая остановка на сутки, проверка всех систем перед финальным броском. И последний крупный пункт, Уфа, откуда начнется самый сложный участок пути. Наш состав вез не только оборудование, но и 60 человек персонала. Костяк команды составляли инженеры. Рихтер, главный механик, настоящий технический гений. Лапин, буровой мастер с огромным опытом. Кудряшов, геолог, знающий каждый камень в Поволжье. И Островский, химик, без которого мы не разобрались бы с особенностями местной нефти. Под их началом работали 12 квалифицированных буровиков, привезенных из Баку и Грозного. Эти люди знали свое дело как никто другой. Еще 20 человек составляли бригаду монтажников и механиков. Все с опытом работы на сложном оборудовании. 10 человек отвечали за транспорт и логистику. В отдельную группу я выделил 5 лаборантов, помощников Островского. Остальной персонал, строители, повара, охрана, был набран из проверенных людей. Каждого я лично утверждал по рекомендациям Мышкина. Стук в дверь прервал мои размышления. Леонид Иванович, это был Рихтер, уже успевший промокнуть под дождем. Нужно проверить крепление на второй платформе. Что-то мне не нравится вибрация. Я поднялся, накинул прорезиненный плащ. В коридоре вагона пахло мокрым деревом и угольным дымом. Через запотевшие окна виднелись платформы с нашим драгоценным оборудованием. Тяжелые буровые станки, укрытые промасленной парусиной, мерно покачивались на ходу. Дождевые капли стекали по массивным конструкциям. «Что именно вас беспокоит, Александр Карлович?» – спросил я, пробираясь вслед за Рихтером по узкому проходу между вагонами. «Видите, как идет раскачка?» – он указал на крепление второго станка. «При наборе скорости возникает резонанс. Боюсь, могут не выдержать стальные тросы». Мы осторожно перебрались на платформу. Рихтер, несмотря на возраст, двигался по мокрым доскам с удивительной ловкостью. Его длинные пальцы уже ощупывали узлы креплений, проверяя натяжение. В этот момент из теплушки появился Лапин, громко командуя бригаде. «Эй, ребята, давайте сюда лебедку и новые тросы». 4 буровиков, закутанных в брезентовые плащи, уже тащили оборудование. За ними показался Кудряшов с бумагами. Даже в такой ситуации педантичный геолог не забывал вести записи. «А где Островский?» – спросил я, заметив отсутствие химика. «В лаборатории», – отозвался Кудряшов, пряча блокнот от дождя. «Калибрует приборы», – говорит, – «вибрация сбивает настройки ориометров». Рихтер тем временем обнаружил проблему. «Вот здесь, смотрите», – он показал на потертость троса. «Еще пара часов такой тряски, и можем потерять фиксацию. Нужно срочно менять весь узел». Я оглядел хмурое небо. Дождь усиливался, а впереди показался затяжной подъем. «Сколько времени займет замена?» «Час, не больше», – Рихтер уже раздавал указания рабочим. «Но лучше сделать сейчас, чем потом собирать станок по частям вдоль насыпи». Я согласился, и рабочие приступили к замене узла. Я подождал немного и пошел дальше. В вагоне лаборатории, куда я направился после осмотра состава, Островский колдовал над приборами. Его длинные пальцы осторожно регулировали винты на новом ориометре. На столе аккуратно разложены термометры Бикмана, колбы для проб и журналы для записей. «Как устройство переносит дорогу?» – спросил я, стряхивая капли с плаща. Терпимо, Островский даже не поднял головы от работы. Но вибрация, он замолчал, привычно погрузившись в свои мысли, потом вдруг спохватился. «А знаете, Леонид Иванович, я тут просмотрел записи Ипатьева по анализу сернистой нефти. Если его предположения верны, нам понадобится особый подход». Он начал быстро чертить какие-то формулы в блокноте, но его прервал громкий голос Лапина из соседнего вагона. «Обед готов. Всем срочно подкрепиться. Неизвестно, когда следующий раз придется. В вагоне столовой уже собиралась команда. Пожилой повар Михеич, бывший кок с волжского парохода, разливал по мискам наваристый борщ. Запах свежего хлеба смешивался с ароматом щей и дождя, проникающим через неплотно прикрытые двери. Я сел рядом с Рихтером и Кудряшовым. Геолог раскрыл на столе карту, попутно отправляя в рот ложку супа. Вот здесь, он ткнул пальцем в точку южнее Бугульмы, первые признаки должны появиться уже в верхних слоях, но настоящие залежи глубже. Вагон мерно покачивался. За окном проплывали бесконечные просторы Средней России. После обеда я вернулся в купе. Хотелось еще раз просмотреть записи Ипатьева, пока есть время. День медленно клонился к вечеру, дождь усилился. Под мерный стук колес я углубился в изучение формул и схем, оставленных академиком. Внезапно поезд начал заметно снижать скорость. В дверь постучал Рихтер. «Леонид Иванович, встречный состав сигналит. Что-то случилось впереди. Мы вышли в тамбур. Сквозь пелену дождя было видно, как медленно проплывает мимо товарный поезд. Машинист встречного отчаянно махал руками, показывая что-то впереди. Похоже на размыв пути», – пробормотал Рихтер, вглядываясь в сумерки. «Осенние дожди могли подмыть насыпь». Я посмотрел на часы. Около 6 вечера. До темноты оставалось совсем немного. «Соберите всех инженеров в моем купе», – распорядился я. «Нужно обсудить ситуацию». Через 10 минут в тесном пространстве купе собрались Рихтер, Лапин, Кудряшов и Островский. От их мокрой одежды шел пар, окна быстро запотели. «Ситуация осложняется», – начал я, разворачивая карту. «Впереди, возможно, проблемы с путями. А у нас ценный груз, который нельзя надолго оставлять под дождем. Можно укрепить крепление дополнительными тросами», – предложил Рихтер. «Но качка на размытых путях все равно будет сильной. А оборудование в лаборатории», – подал голос Островский. «Некоторые приборы очень чувствительны к тряске». Лапин хмуро посмотрел в окно. «Ночью будет еще хуже. Видимость никакая, дождь усиливается один. Нам нельзя останавливаться надолго», – я постучал пальцем по карте. «До Мурома еще около 100 километров. Там сможем провести полноценный осмотр состава». Паровоз дал протяжный гудок. Поезд медленно тронулся, осторожно продвигаясь по размытому участку. Вагоны начало сильнее раскачивать. «Пойду проверю лабораторию», – Островский поднялся, хватаясь за стенку купе для равновесия. «Я с вами», – Кудряшов последовал за ним. «Надо закрепить геологические образцы». Мы остались втроем. Рихтер достал свой потрепанный блокнот, исписанный формулами и схемами. «Леонид Иванович, меня беспокоит третья платформа. Там установлен самый тяжелый станок. Если насыпь действительно размыта», – договорить он не успел. Вагон сильно тряхнуло, затем еще раз. С полки упала папка с документами, рассыпая бумаги по полу. Лапин выглянул в окно. «Черт, как раз проходим самый опасный участок. Пойду к ребятам, проверю крепление». Снаружи окончательно стемнело. Дождь превратился в сплошную водяную стену, сквозь которую едва пробивался свет редких фонарей вдоль насыпи. Где-то вдалеке прогремел гром. Надвигалась гроза. Я вышел в коридор. Из соседних купе доносились приглушенные голоса. Буровики обсуждали предстоящую работу. В конце вагона кто-то тихо напевал дубинушку. Добравшись до тамбура, я выглянул наружу. Ветер швырнул в лицо горсть холодных капель. На платформах под тусклым светом фонарей чернели силуэты укрытого оборудования. Качка усиливалась. Вдруг из темноты донесся крик. «Держи, держи трос!» Я бросился к выходу. На третьей платформе метались тени. Несколько человек пытались закрепить сорвавшийся край брезента. Среди них я узнал Рихтера. Он, несмотря на возраст, ловко перемещался между мокрых механизмов. Мгновенно промокнув до нитки, я пробрался на платформу. Ветер трепал брезент как парус, грозя сорвать его окончательно. Буровики цеплялись за скользкие поручни, пытаясь дотянуться до оторвавшегося угла. «Осторожнее!» — крикнул Рихтер, перекрывая шум дождя. «Там острые края». В свете качающегося фонаря я увидел, как по его лицу стекает вода, а седые волосы прилипли к вискам. Но движения оставались точными, выверенными. Сказывался многолетний опыт работы с техникой. «Давайте трос!» — скомандовал он, и кто-то из рабочих протянул толстую веревку. Общими усилиями мы начали подтягивать брезент. Состав продолжал раскачивать, под ногами хлюпала вода. Один неверный шаг мог привести к падению прямо под колеса. В свете молнии я заметил, что один из тросов, удерживающих главный привод бурового станка, начал провисать. «Александр Карлович, я указал на опасность». Рихтер мгновенно оценил ситуацию. «Всем немедленно с платформы». Его обычно спокойный голос звучал как удар кнута. «Может сорвать весь механизм». Люди начали спешно отступать. Но Рихтер, вместо того чтобы уйти, метнулся к станку. Его руки уже шарили в ящике с инструментами. «Держите фонарь», — крикнул он, извлекая какой-то инструмент. «Нужно закрепить скобу, иначе потеряем всю установку». Я схватил фонарь, направив свет на работающего инженера. Дождь хлестал по лицу, гром грохотал совсем близко. Состав медленно полз через размытый участок, и каждое движение отдавалось дрожью в платформе. Минуты тянулись как часы. Рихтер работал молча, только изредка просил посветить то тут, то там. Его руки двигались с удивительной точностью, несмотря на качку и ливень. Из темноты донесся голос Лапина. «Мост через 5 минут. Если не успеем закрепить, на переходе может сорвать». Я посмотрел вперед. Действительно, в свете молнии уже виднелись очертания железнодорожного моста. Оттуда доносился нарастающий гул. Река вздулась от дождей. «Почти готово», — пробормотал Рихтер, затягивая последний болт. «Теперь страховочный трос». Паровоз дал длинный гудок. Предупреждение о приближении к мосту. Я увидел, как по соседней платформе бегут люди с фонарями. Бригада Лапина спешила на помощь. «Стойте!» — крикнул Рихтер. «Слишком много веса на одной стороне». Он был прав. Платформа начала опасно крениться. В последний момент буровики успели отступить. Состав начал замедляться перед мостом. Рихтер выпрямился, вытирая мокрое лицо. «Готово. Теперь должно выдержать». Я посветил фонарем на его работу. Узел креплений выглядел непривычно, но надежно. Несколько дополнительных скоб и тросов, установленных под необычным углом, полностью фиксировали механизм. «Что это за конструкция?» – спросил я, перекрикивая шум дождя. «Модификация крепления по типу корабельного». Рихтер начал собирать инструменты. «Видел такое в Германии на верфях. При качке держит лучше обычного». Первые вагоны уже вступили на мост. Металлическая конструкция отзывалась низким гулом на каждый удар колес. Но станок стоял неподвижно, несмотря на усиливающуюся тряску. Мост мы проехали благополучно. Я убедился, что крепление Рихтера держит надежно, и вернулся к себе. Напился чаю и лег спать. Быстро уснул под стук колес. Утром проснулся засветло. Быстро оделся и вышел из купе. Мы остановились на полустанке. Я вышел из вагона. Туман висел плотной завесой, скрывая очертания путей и приглушая звуки. Влажный воздух пропитал одежду насквозь, делая ее тяжелой и неприятной. Морозного холода еще не было, но пронизывающий ветер давал понять, что зима не за горами. Рабочие, кутаясь в промокшие шинели, медленно выбирались из вагонов, растирая закоченевшие руки. Рихтер первым заметил неладное. У парового котла, установленного в передней части платформы, тонкой струйкой выбивался пар. Подойдя ближе, он провел рукой вдоль стенки. Металл был влажным и горячим. «Трещина», — пробормотал он, нахмурившись. Кудряшов подошел следом и прислушался к ровному шипению. «Это может стать проблемой, если пустим пар под полным давлением». «Да», — ответил Рихтер. «Может прорвать обшивку». «Что делать?» — спросил я, внимательно осматривая повреждения. Островский, который до этого молчаливо наблюдал за нами, шагнул вперед. В руках он держал инструменты. «Есть способ временно загерметизировать», — сказал он. «Надо быстро обработать стык и наложить временную заплату». «Сможем это сделать в пути?» — спросил я, кивая в сторону паровоза. «Если снизим скорость, не разгоняя давление до предела, то да», — ответил Рихтер. «Но работать придется прямо на ходу». Я огляделся. Рабочие хмуро переминались с ноги на ногу, недовольно переговариваясь. Длинное путешествие, холод, постоянные остановки, все это сказывалось на настроении людей. «Долго», — бросил кто-то из буровиков, ссутулившись от ветра. «Либо чиним, либо стоим тут до полудня», — отрезал Рихтер. «Решайте сами». Ответом было недовольное ворчание, но все понимали, что выбор у нас невелик. «Ну как, решайте, я руководитель экспедиции, на мне вся ответственность». Поэтому я кивнул ученому. «Действуйте». Островский уже расстелил перед собой инструменты, нагревая припой. Ветер трепал его плащ, но он двигался уверенно и сосредоточенно. Мы с Кудряшовым помогали ему, подавая приборы. Работа была грязной и сложной. Горячий металл шипел под каплями влаги, руки замерзали, но отступать было нельзя. Через 40 минут Рихтер вытер пот со лба и кивнул. «Держаться будет. Не идеально, но дотянем». Я посмотрел на растрескавшуюся обшивку, на которой теперь красовалась прочная заплата, и облегченно выдохнул. «Продолжаем путь, но медленно», — сказал я. Паровоз дал гудок, и состав, скрипя сцепками, начал движение. Вагон снова качнулся, но теперь уже не так резко. Рабочие разбрелись по местам, устало потирая ладони. Я встретился взглядом с Островским. Он коротко кивнул, убирая инструменты. «Нам повезло, что трещина была небольшой», — заметил он. «Повезло», — согласился я. «Но лучше бы нам больше так не везло». Дождь не прекращался, когда наш состав медленно вползал на станцию Муром. Сквозь залитые водой окна можно было разглядеть маневровые пути, переполненные товарными вагонами. Влажный пар клубился вокруг колес, а на платформе сновали фигуры железнодорожников в промокших бушлатах. Рихтер, нахмурившись, наблюдал за тем, как наш локомотив осторожно маневрирует на мокрых рельсах. Мы вышли на платформу, и тут же на нас обрушился ледяной ветер. Далеко впереди виднелось здание депо, где рабочие латали какие-то старые составы. «Местные знают что-то, чего не знаем мы», — тихо сказал Островский, указывая на группу железнодорожников, которые переговаривались у вагонов. Подойдя ближе, я услышал, как один из них, пожилой дежурный по станции, вздохнув, сказал: «Долго вам тут стоять, погода портится, с запада надвигается буря». Я прищурился. «Насколько серьезная эта буря? Дожди еще пару дней будут, но потом ветер сменится, температура резко упадет. Ветры такие, что даже лошадей с ног сбивают». Железнодорожник кивнул в сторону серого неба. «Если у вас есть дела дальше, лучше уходите сейчас». Рихтер переглянулся со мной. «Нам надо пополнить запасы воды и угля», — заметил он. «Без этого дальше не уйдем». Я кивнул. Вскоре рабочие уже загружали в тендер дополнительные запасы угля, а водозаправочный кран наполнял котлы. Железнодорожники помогли нам укрепить заплатку на котле, установленную Островским. Я задумался. Остановиться здесь означало задержку, но продолжать путь в ухудшающихся условиях тоже риск, причем немалый. «Двигаемся дальше», — сказал я, принимая решение. «Циклон нас не остановит». Рихтер вздохнул, но не спорил. Через полчаса, когда паровоз снова дал гудок, мы тронулись в путь. Дождь перешел в ледяную морось, а ветер усилился. Наступала ночь, а навстречу нам шла лютая буря. Глава 2. Испытание бурей. Паровоз дал протяжный гудок, эхом разнесшийся над ночным Муромом. Колеса медленно завертелись, увозя состав прочь от тускло освещенной станции. В темноте промелькнули последние стрелки, приземистые пакгаузы, одинокая водонапорная башня. Я стоял в тамбуре, глядя, как тают вдали станционные огни. Ветер усиливался с каждой минутой, забрасывая в лицо ледяную крупу. Впереди едва различались платформы с оборудованием, укрытым промасленным брезентом. В вагон вошел Рихтер, стряхивая с плаща капли воды. «Температура падает, Леонид Иванович. Скоро начнется обледенение». Словно в подтверждение его слов, ветер швырнул в окна новый заряд колючей снежной крупы. На стеклах начала появляться тонкая изморозь. «Надо же, сейчас осень, но уже идет снег». Я взглянул на часы. 10:30. До Арзамаса больше 100 верст по одноколейке. В такую погоду путь может занять всю ночь. Состав начал заметно замедляться. Колеса с трудом цеплялись за обледеневшие рельсы. Из паровоза доносились тревожные гудки. Машинист предупреждал о сложной обстановке. В тамбур заглянул озябший Кудряшов. «В лаборатории приборы не выдерживают тряски. Пришлось все дополнительно крепить. Как там ваши ареометры?» — спросил я. Островский укутал их, как младенцев. Но от этой болтанки толку мало. Снаружи раздался протяжный гудок. Навстречу шел товарный состав. Его фонари прорезали снежную круговерть. Машинист отчаянно сигналил. «Впереди сложный участок». Донесся крик сквозь вой ветра. Путь обледенел. Наш паровоз сбавил ход почти до пешего шага. Теперь состав буквально ползал по рельсам. Вагоны раскачивало порывами штормового ветра. В купе вернулся Рихтер. «На платформах все покрывается льдом. Брезент смерзается, крепления теряют эластичность. Как там заплатка на котле?» «Пока держится, но я отправил людей подстраховать все узлы. В такой мороз металл становится хрупким». За окном мелькнул огонек путевой будки. Обходчик размахивал фонарем, подавая тревожные сигналы. В его свете стало видно, как рельсы покрываются ледяной коркой. Лапин высунулся из соседнего купе. «Ребята замерзают в теплушках, печки едва справляются». «Пусть держатся», — ответил я. До рассвета нельзя останавливаться. Новый порыв ветра с такой силой ударил в борт вагона, что тот заметно накренился. С платформ донесся тревожный скрип металла. Мороз делал свое дело. Я взглянул на термометр за окном. Столбик опустился до минус 15. А ведь еще вечером было около нуля. Такого резкого похолодания никто не ожидал. Состав продолжал медленно ползти вперед. Каждый метр пути давался с трудом. Впереди расстилалась черная пустота ночи, прорезаемая белыми зарядами снега. Нас ждали долгие часы борьбы со стихией. Ночь прошла в непрерывной борьбе со стихией. Каждый километр давался с огромным трудом. Состав то останавливался из-за обледенения путей, то едва полз против штормового ветра. Никто в ту ночь не сомкнул глаз. Механики постоянно проверяли оборудование, кочегары без устали работали лопатами, поддерживая давление в паровозном котле. Рассвет наступил внезапно. Серая мгла на востоке начала светлеть, открывая унылый заснеженный пейзаж. Ветер немного стих, но мороз усилился. Термометр показывал минус 18. Я стоял у окна, рассматривая заиндевевшие платформы, когда в купе ворвался запыхавшийся помощник Рихтера, Леонид Иванович. Беда. На третьей платформе силовой кабель лопнул. Через минуту мы уже спешили вдоль состава. Ноги скользили по обледеневшим мосткам. Рихтер, несмотря на возраст, двигался впереди всех, прижимая к груди ящик с инструментами. Картина на платформе оказалась удручающей. Силовой кабель, питающий систему обогрева бурового оборудования, лопнул от мороза. Его концы, покрытые ледяной коркой, свисали над путями. «Без питания все замерзнет намертво», – пробормотал Рихтер, ощупывая разрыв. «Надо срочно восстанавливать». Закипела работа. Монтажники, закутанные в тулупы, пытались зачистить концы кабеля. Ветер швырял в лица колючий снег, железо обжигало даже сквозь рукавицы. «Осторожнее!» – крикнул Рихтер, когда один из рабочих поскользнулся. При такой температуре изоляция хрупкая, как стекло. Из теплушки подтянулись еще люди. Кто-то притащил паяльную лампу, но ветер задувал пламя. Пришлось соорудить временное укрытие из брезента. «Давай сюда соединительную муфту», — командовал Рихтер. «Нет, не эту, бакелитовую. При таком морозе только она выдержит». Работа шла медленно. От холода немели пальцы, инструменты выскальзывали из рук. Среди рабочих росло недовольство. «Так всю дорогу придется чинить», – ворчал пожилой монтажник. «До места не дотянем. Меньше разговоров», – оборвал его Лапин. «Давай паяльную лампу ближе». Рихтер работал как одержимый. Его руки, покрасневшие от мороза, точными движениями соединяли провода. Он то и дело протирал запотевшие очки, не прерывая работы. «Подавайте напряжение», – скомандовал он через полчаса. Медленно, по чуть-чуть, все затаили дыхание. Муфта загудела, нагреваясь. По кабелю пошел ток. «Держит», — выдохнул Рихтер, вытирая заиндевевший лоб. «Теперь нужно дополнительную изоляцию». Недовольное ворчание рабочих становилось все громче. А говорили, до зимы успеем. Теперь вот железки морозим. «Кто там умничает?» — громыхнул голос Лапина. «А ну за работу!» Я видел, как растет напряжение в бригаде. Холод, усталость, постоянные поломки — все это действовало на людей угнетающе. «Надо что-то предпринимать. После ремонта всем по 100 граммов», – объявил я, – «и дополнительный пайк». Настроение немного улучшилось, работа пошла живее. Через час мы восстановили и надежно изолировали кабель. Система обогрева заработала, спасая оборудование от промерзания. «Должно выдержать», – устало произнес Рихтер, складывая инструменты. «Но надо проверять каждый час. При такой температуре возможны новые разрывы». Состав снова тронулся в путь. Впереди виднелись заснеженные дали. До Арзамаса оставалось еще около 70 верст трудного пути. После ремонта кабеля я вернулся в вагон, наскоро перекусил холодной тушенкой с хлебом и просмотрел маршрутные карты. До Арзамаса путь шел через лесистую местность, что в такую погоду не предвещало ничего хорошего. Внезапно паровоз дал тревожный гудок. Состав начал резко тормозить. Вагоны дернулись, заскрипели тормозные колодки. Выглянув в окно, я увидел, как машинист отчаянно машет фонарем. На путях, метрах в 200 впереди, лежали поваленные ветром сосны. Ледяная корка на стволах поблескивала в лучах восходящего солнца. «Вот тебе и приехали», — мрачно произнес появившийся в купе Лапин. «Три дерева как минимум, и все поперек путей». Рихтер уже оценивал ситуацию. «Придется пилить, вручную». Из теплушек начали выбираться озябшие рабочие. Ветер пронизывал насквозь, мороз обжигал лица. «Бригада лесорубов, ко мне!» зычно крикнул Лапин. Остальным готовить веревки и багры. Комсомолец Петя Зайцев, молодой монтажник из Коломны, первым взялся за пилу. «Давайте, товарищи, нечего стоять, замерзнем». Его энтузиазм немного взбодрил остальных. Работа закипела. Двуручные пилы вгрызались в промерзшую древесину, топоры стучали, обрубая ветки. Неожиданно из вагона кухни появился встревоженный повар. «Товарищ Краснов, беда с продовольствием, хлеб на исходе. Из-за всех этих задержек запас кончается раньше расчетного». Я нахмурился. Продовольственный вопрос мог серьезно осложнить ситуацию. Среди рабочих поднялся ропот. Особенно недовольны были пожилые. «Сначала морозим, теперь голодом морить будут». Но тут вперед выступил Николай Смирнов, молодой секретарь партячейки. «Товарищи, мы делаем важное государственное дело. Нельзя раскисать из-за временных трудностей». Его поддержали комсомольцы. Молодежь работала с удвоенной энергией, подбадривая остальных. «Бригада Зайцева, навались!» – командовал Лапин. «Карпачев, подруби справа. Осторожнее с комлем. Не дайте ему скатиться под откос». Рихтер организовал систему блоков для оттаскивания распиленных стволов. «Крепите трос выше». И синхронно, раз, два, взяли. Работа шла уже третий час. Люди выбивались из сил. Я распорядился выдать дополнительный паек. По банке тушенки на бригаду. И чай с сахаром. Хлеба бы, товарищ Краснов, робко попросил кто-то из рабочих. «Хлеб придется поберечь», твердо ответил я. «Неизвестно, сколько еще задержек впереди». Смирнов тут же выступил с инициативой. «Предлагаю партийцам и комсомольцам отказаться от своей доли хлеба в пользу рабочих бригад». Это предложение немного разрядило обстановку. Работа продолжилась с новой силой. К полудню мы расчистили наконец путь. Паровоз дал протяжный гудок. Можно двигаться дальше. Измученные, но довольные люди возвращались в теплушки. До Арзамаса без остановок, распорядился я. Там пополним запасы продовольствия. Состав медленно тронулся. Впереди снова замелькали заснеженные просторы. Но теперь у меня появилась новая забота. Как сохранить боевой дух экспедиции до конца пути? Я отозвал повара и заведующего снабжением в сторону. «Докладывайте подробно, почему возникли проблемы с провиантом». Заведующий снабжением развернул ведомость. «Основной запас продовольствия идет отдельным составом, Леонид Иванович. С нами только недельный МЗ, чтобы не перегружать платформы с оборудованием. По плану мы должны были соединиться с продовольственным составом в Арзамасе еще вчера вечером. А что с тем составом? Последняя телеграмма из Мурома. Они застряли из-за метели где-то под Навашино. Пути замело, расчищают». Я сверился с картой. Продовольственный состав отстал почти на сутки. Теперь понятно, почему возникли сложности. Мы везли с собой только минимальный запас, рассчитывая на встречу с основным транспортом. Погода спутала все планы. Сколько еще продержимся на том, что есть? Повар почесал затылок. День-полтора, если урезать пайки. С хлебом хуже всего. Его много не возьмешь, черствеет. А люди после такой работы на одной тушенке долго не протянут. Ситуация становилась серьезной. Задержка продовольственного состава могла сорвать все сроки экспедиции. После разговора с поваром и ответственным за снабжение я отправил срочные телеграммы в Муром и Арзамас, пытаясь выяснить точное местонахождение продовольственного состава. Буря немного стихла, но мороз держался крепкий, около 20 градусов ниже нуля. Я как раз просматривал ответные телеграммы в купе, когда снаружи раздался оглушительный хлопок, за которым последовал протяжный свист. Вагон наполнился белесым паром. «Авария! Котел прорвало!» — донесся крик из соседнего вагона лаборатории. Выскочив в коридор, я увидел, как из лаборатории валит густой пар. Островский метался между столами, пытаясь спасти приборы. «Быстрее! Помогите вынести ариометры и термометры Бикмана». Рихтер уже был там. Заплатка все-таки не выдержала. Давление слишком высокое. Вагон лабораторию заполнял горячий пар, оседая каплями на ценном оборудовании. Кудряшов и двое лаборантов спешно упаковывали хрупкие измерительные приборы. «Осторожнее с хроматографом», — командовал Островский. «Он один такой на всю экспедицию». Состав пришлось остановить. На платформе с котлом разворачивалась драматическая картина. Из пробоины хлестал пар, металл угрожающе гудел. «Всем в стороны!» — крикнул Рихтер. «Может разорвать в любой момент». Старый инженер, несмотря на опасность, уже осматривал поврежденный узел. Металл устал от перепадов температуры, заплатка держалась на честном слове. «Что делать будем?» – спросил я. «Без отопления все оборудование замерзнет». Островский неожиданно оторвался от спасения приборов. «Александр Карлович, а если использовать тот состав, который я разработал для герметизации буровых труб?» Рихтер задумался. «Состав на основе эпоксидной смолы? При таком морозе он может не схватиться. У меня есть экспериментальный катализатор». Островский уже рылся в своих запасах. С ним смола застывает даже при минус 30. Началась лихорадочная работа. Пока механики снижали давление в котле, Островский готовил свою смесь. Рихтер руководил ремонтом. Его указания были точные и лаконичны. «Тщательнее зачищайте металл, наносите состав ровным слоем и держите температуру вокруг места ремонта. Для поддержания нужной температуры пришлось соорудить временное укрытие с паяльными лампами. Работали в две смены. Пока одни грелись в теплушке, другие колдовали над котлом. Через 3 часа мы закончили ремонт. Рихтер лично проверял каждый сантиметр нового соединения. «Давайте пробное давление». Медленно, четверть от рабочего. Все затаили дыхание. Котел начал гудеть, набирая давление. Новая заплатка, отливающая зеленоватым цветом, держалась. «Похоже, сработало», — выдохнул Островский. «Теперь нужно выждать час, пока состав наберет полную прочность». Этот час показался вечностью. Наконец Рихтер дал добро на возобновление движения. Котел работал нормально, но я видел, как напряженно вглядывается старый инженер в показания манометров. После успешного ремонта котла экспедиция продолжила путь. День клонился к вечеру. Я сидел в купе, просматривая последние телеграммы о продовольственном составе, когда в дверь постучал Рихтер. «Леонид Иванович, котел работает стабильно. Состав Островского держится отлично. Сколько до Арзамаса? 3 часа пути, если погода не ухудшится». Но удача снова отвернулась от нас. Ветер, ненадолго стихший, задул с новой силой. Видимость упала почти до нуля. Снежная круговерть залепила окна вагонов. Внезапно паровоз дал серию тревожных гудков. Состав начал заметно ускоряться. Я выглянул в окно. Мы шли под уклон, впереди начинался крутой спуск к Арзамасу. В купе влетел встревоженный помощник машиниста. «Беда, тормозные колодки обледенели. Состав не держит». Рихтер мгновенно оценил ситуацию. «При такой скорости на повороте может снести, особенно платформы с оборудованием». Скорость продолжала расти, вагоны раскачивало все сильнее, с платформ доносился тревожный скрип металла, крепления буровых станков испытывали чудовищные нагрузки. Машинист, пожилой железнодорожник с 30-летним стажем, делал все возможное. Он умело маневрировал, пытаясь сбросить скорость на прямых участках. «Песок, сыпьте больше песка», — кричал он помощнику. Но песок, который обычно помогает улучшить сцепление колес с рельсами, сейчас почти не действовал. Его сразу сдувало штормовым ветром. На одном из поворотов вагоны накренились так сильно, что я услышал, как по составу пронесся испуганный крик. Груз на платформах опасно сместился. Только виртуозное мастерство машиниста спасло положение. Он сумел поймать момент, когда ветер чуть стих, и начал понемногу выравнивать состав. До Арзамаса оставались считанные километры. Вдали уже виднелись огни станции, но это был самый опасный участок. Спуск становился все круче. Машинист продолжал бороться с непослушным составом. Его руки, покрытые угольной пылью, крепко сжимали рычаги управления. Каждое движение точно выверено многолетним опытом. Наконец скорость начала падать. Состав, все еще раскачиваясь, втягивался на станционные пути. Последний поворот, и мы благополучно остановились у перрона. Машинист вытер пот со лба. Чуть до греха не дошло. Такого спуска у меня еще не было. Я пожал его натруженную руку. «Спасибо, товарищ. Настоящее мастерство показали. Но времени на долгие разговоры не было. Нужно срочно проверять крепление оборудования и готовиться к последнему броску до места назначения». Арзамасский вокзал встретил нас тусклыми огнями керосиновых фонарей. После опасного спуска состав замер у перрона, окутанный клубами пара. Снежная буря продолжала бушевать, но здесь, в затишье станционных построек, ее сила ощущалась не так яростно. Начальник станции, высокий человек в железнодорожной шинели, уже спешил к нам. «Видели ваш спуск, думали, не удержитесь на повороте». «Машинист справился», — ответил я. «Теперь нужно осмотреть состав. И еще, нас должен догнать продовольственный эшелон». «Да, получили телеграмму. Будет через 4 часа. пути расчистили. Рихтер уже руководил осмотром. При свете фонарей обнаружились серьезные повреждения, лопнувшие крепления на платформах, погнутые растяжки, трещины в обшивке вагонов. «До утра провозимся», – вздохнул он, записывая в блокнот объем работ. «Но сделать можно. В депо есть нужные материалы», – начальник станции кивнул. «Поможем, чем сможем, и людей дам в помощь, у нас хорошие ремонтники». Островский появился из вагона лаборатории. Часть приборов придется калибровать заново, тряска сбила настройки. Кудряшов проверял крепление буровых станков. Здесь надо усилить конструкцию. При такой болтанке можем потерять оборудование. Лапин организовал бригады. Работа закипела, несмотря на ночь и мороз. Местные железнодорожники помогали, чем могли, инструментом, материалами, советами. В 2 часа ночи пришла радостная весть. Продовольственный состав прибыл. Теперь можно не экономить на пайках, горячая еда и крепкий чай придали людям новых сил. К утру мы закончили основные работы. Рихтер лично проверял каждый узел, каждое крепление. Его педантичность сейчас как нельзя кстати. Я собрал инженеров в станционной конторе. На столе лежала карта. До места назначения осталось меньше 300 верст. Но это самый сложный участок, помощи ждать неоткуда. Оборудование мы укрепили надежно, заверил Рихтер. Котел после ремонта держит давление, но нужно двигаться осторожно. Прогноз погоды неутешительный, добавил начальник станции. Буря стихнет только к вечеру, потом снова усилится. Я разложил на столе последние телеграммы. Предлагаю выйти через 2 часа. Успеем проскочить в окно между циклонами. Все согласились. Времени на долгий отдых не было. Каждый день промедление отодвигал начало буровых работ. За окном занимался серый зимний рассвет. Паровоз уже разводил пары, готовясь к новому броску на восток. Впереди нас ждали новые испытания, но теперь мы были к ним готовы лучше. Глава 3. Через 2 края. Серое октябрьское утро медленно занималось над Арзамасом. Ночная буря утихла, оставив после себя хмурое небо и пронизывающий ветер. Термометр за окном вокзала показывал плюс 3 градуса. Погода наконец смилостивилась над нами. Я стоял на перроне, наблюдая за последними приготовлениями. Рихтер, как всегда педантичный, в потертом кожаном пальто, методично проверял каждое крепление на платформах. Его седые волосы трепал утренний ветер, но движения оставались точными и уверенными. «Как оборудование, Александр Карлович?» – окликнул я его. «После ночного ремонта держится отлично». Рихтер постучал по одному из тросов. «Местные мастера хорошо поработали. Такие крепления и новую бурю выдержат». Вдоль состава сновали рабочие, подтягивая последние болты, проверяя натяжение тросов. От паровоза доносилось шипение пара. Машинист разводил котлы перед отправлением. Островский в лаборатории заканчивал калибровку приборов. Через окно вагона доносился его негромкий голос. «Надо же, термометр Бикмана почти не пострадал. А вот с ариометрами придется повозиться». Лапин громыхал в хвосте состава, пересчитывая ящики с новым продовольствием. «Так, мука, крупы, сухари. Теперь не пропадем». Начальник станции, Глебов Антон Макарович, пожилой железнодорожник с седыми усами, подошел ко мне с путевым листом. Путь до Алатыря расчищен. Телеграфировали, что местами еще лежат поваленные деревья, но бригады работают. «Сколько до Алатыря по времени?» – спросил я, рассматривая карту. «При хорошем раскладе 10 часов, но там мордовские леса, местность дикая. Будьте осторожны, волки в эту пору голодные». Я кивнул. «Придется усилить охрану платформ на стоянках». Паровоз дал первый свисток. «Пора отправляться». Я еще раз окинул взглядом состав. 12 вагонов и платформ с нашим драгоценным грузом. От этого оборудования зависел успех всей экспедиции. «По местам», — скомандовал я. Рабочие потянулись к теплушкам. Рихтер сделал последние пометки в блокноте. Островский закрыл окно лаборатории. Второй свисток прорезал утренний воздух. Колеса медленно завертелись, увозя нас прочь от гостеприимного Арзамаса. Впереди лежал самый сложный участок пути. Через 2 края к месту, где, я точно знал, нас ждала большая нефть. Вскоре я уже привычно сидел в купе, выпил чаю, посмотрел в окно. Мы отошли от Арзамаса. Через 2 часа местность изменилась. Мордовские леса изрезали многочисленные спуски и подъемы. Состав с трудом преодолевал затяжной подъем. Паровоз натужно гудел, колеса проскальзывали на влажных рельсах. По обеим сторонам насыпи темнели бесконечные угрюмые ели вперемешку с осенними березами. Желтая листва медленно кружилась в порывах ветра. «Тяжело идем», — заметил Рихтер, заглядывая в мое купе. «На подъемах состав еле тянет». Я развернул схему пути. «До Латыря еще 3 больших подъема. Справимся?» «Должны». Но беспокоит другое. Местами на путях лежит мокрая листва. Колеса буксуют. Словно в подтверждение его слов, паровоз издал протяжный гудок. Машинист предупреждал о сложном участке. Впереди виднелся крутой поворот, рельсы поблескивали от влаги. В дверь постучал Кудряшов. «Леонид Иванович, там впереди люди на путях машут». Выглянув в окно, я увидел группу лесорубов. Их телеги с бревнами стояли неподалеку от насыпи. Пришлось дать сигнал машинисту остановиться. «Здорово, товарищи железнодорожные!» — крикнул старший лесоруб, широкоплечий бородач в потертом полушубке. «Далеко путь держите?» «До Латыря», — ответил я, спрыгивая на насыпь. «Тогда слушайте внимательно. За большим оврагом пути местами забиты мокрой листвой, скользко там. А еще волки в этом году лютые, стаями ходят. Вчера на делянке 2 лошадей задрали». Рихтер поморщился. «С листвой понятно, прометим. А вот насчет волков. У нас открытые платформы с оборудованием. До Латыря засветло дойдете?» — спросил лесоруб. «Должны успеть», — кивнул я. «Часа 4 ходу осталось». «Ну и правильно, в городе переночуете, а в лесу сейчас опасно». Поблагодарив за предупреждение, мы двинулись дальше. Лапин организовал бригаду для расчистки путей. На крутых поворотах рабочие сбрасывали с рельсов мокрую листву. К вечеру вдали показались дымки Алатыря. Последний подъем дался особенно тяжело. Паровоз дважды останавливался, не в силах преодолеть скользкий участок. Пришлось подсыпать песок под колеса, вручную расчищать пути. Но мы справились. Когда состав наконец втянулся на станционные пути Алатыря, за окнами уже сгущались сумерки. Где-то вдалеке, в темнеющем лесу, тоскливо завыл волк. Я невольно порадовался, что мы успели добраться до города засветло. На станции Алатырь нас встретил сырой и хмурый вечер. Тусклые фонари освещали пустынный перрон, ветер гонял опавшие листья между путями. «Придется заночевать здесь», — сказал я Рихтеру. «Проверьте еще раз все крепления». Начальник станции, молодой, но уже посидевший Трофимов, выделил нам 2 запасных пути. «Охрану усилю. После того случая с бандитами на прошлой неделе мы на стороже. Всю ночь вокруг состава ходили усиленные патрули. 2 станционных охранников и наши рабочие. Я несколько раз просыпался от их мерных шагов под окнами вагона. Утром, едва рассвело, мы двинулись дальше. За Алатырем начинались чувашские земли. Холмистые поля, перелески, аккуратные деревеньки с резными наличниками. На переездах собирались местные жители, с любопытством разглядывая наш необычный состав. На одном из полустанков возникла неожиданная проблема. Толпа крестьян преградила путь, размахивая вилами. «Не пустим, земли портите, скотина пугается от ваших машин». Пришлось остановиться. Я вышел к людям. «Товарищи, мы геологическую экспедицию везем. Нефть будем искать, для страны стараемся». «Какая нефть?» — выкрикнул кто-то. «У нас тут отродясь никакой нефти не было». Ситуацию неожиданно спас местный учитель, Петр Яковлевич Хузангай. Он быстро перевел мои объяснения на чувашский, добавив от себя несколько веских аргументов. Толпа начала расходиться, но только мы тронулись дальше, как новая беда. В паровозе кончилась вода. Ближайшая водокачка, по словам машиниста, находилась в 20 километрах. «Без воды не дойдем», — мрачно констатировал он, разглядывая почти пустой тендер. И тут снова помогли местные жители. Тот же учитель организовал крестьян из ближайшей деревни. Они привезли на телегах бочки с водой, помогли заправить паровоз. «Только привезите нам потом книги про нефть», — попросил Хузангай. «Детям в школе рассказывать буду». Я записал его адрес, твердо решив выполнить просьбу. Такая бескорыстная помощь дорогого стоила. К вечеру на горизонте показался Канаш, крупный железнодорожный узел. Там нам предстояла серьезная техническая остановка перед рывком к Казани. Паровоз дал протяжный гудок, возвещая о прибытии. В голове проносились события дня. Утренняя стычка с крестьянами, проблемы с водой, неожиданная помощь местных жителей. Я понимал, без поддержки простых людей наша экспедиция вряд ли доберется до цели. После короткой остановки в Канаше наш состав двинулся к Волге. Пейзаж за окном постепенно менялся. Появились широкие поля, холмы становились все положе. Воздух наполнился речной свежестью. «Волгу чувствуете?» Рихтер заглянул в мое купе. До моста часа полтора ходу. Я кивнул, разглядывая схему моста. Романовский мост через Волгу, построенный еще до революции, считался одним из самых сложных участков на нашем пути. 2,5 версты над водой, да еще при сильном осеннем ветре. Внезапно в купе постучался встревоженный Лапин. «Беда, Леонид Иванович. На последней платформе брезент рвется. Ветер с реки такой, что крепления не выдерживают. Пришлось остановить состав». Под порывами волжского ветра мы карабкались по платформам, наспех закрепляя сорванный брезент. Рихтер командовал работой. Двойную страховку на углы и веревки крест-накрест. Вдали уже виднелись ажурные фермы моста. Темно-серая лента Волги уходила к горизонту. На берегу суетились путевые обходчики, проверяя состояние рельсов. «Как там на мосту?» — крикнул я старшему обходчику. «Ветер сильный, товарищ начальник. Идти можно, но медленно. И чтоб вагоны не раскачивало». Паровоз дал протяжный гудок, извещая о начале переправы. Состав медленно пополз на мост. Под нами бурлила свинцовая Октябрьская Волга. Ветер усилился, швыряя в лицо холодные брызги. На середине моста случилось то, чего я опасался больше всего. Сильный порыв ветра ударил в борт состава. Вагоны качнуло. С платформ донесся тревожный скрип металла. «Держите скорость!» — крикнул я в переговорную трубу машинисту. «Главное не останавливаться!» Рихтер, вцепившись в поручни, пробирался вдоль состава, проверяя крепления. Его седые волосы развивались на ветру, лицо запотело от влаги, но движения оставались четкими и уверенными. Мост, казалось, тянулся бесконечно. Каждая минута превращалась в вечность. Но вот, наконец, показался противоположный берег. Еще немного, и состав втянулся на твердую землю. «Проверить груз», — скомандовал я, как только мы остановились на подходе к Казани. К счастью, все обошлось благополучно. Только один трос лопнул на последней платформе, но запасные крепления выдержали. Впереди показались пригороды Казани. Старинные минареты мечетей перемежались с заводскими трубами, на путях суетились маневровые паровозы. Город встречал нас промозглым осенним вечером. «Большая техническая остановка», — сказал я Рихтеру. «Проверяем все до последнего болта. В Казани нам предстояло пробыть сутки. Последняя передышка перед финальным броском к месту будущего месторождения. Казанский вокзал встретил нас деловой суетой. Маневровые паровозы растаскивали составы, грузчики катили тележки с товаром. Из громкоговорителя неслись объявления на русском и татарском языках. Не успел наш состав остановиться, как дежурный по станции протянул мне пачку телеграмм. «Вас ждали, товарищ Краснов. Вот, накопилось за 3 дня. В станционной конторе, подмерное тиканье стенных часов, я просматривал московские новости. Орджоникидзе утвердил дополнительное финансирование. Бауман интересовался сроками. Величковский сообщал об успешных испытаниях нового катализатора. За окном Рихтер командовал ремонтными работами. Казанские мастера помогали перебирать ходовую часть паровоза, меняли износившиеся детали на платформах. «Леонид Иванович», — в дверь заглянул Лапин. «Там Глушков приехал, с московским поездом. Николай Петрович Глушков, мой старый знакомый и по совместительству коллега Мышкина, выглядел усталым после дороги, но глаза блестели. Новости есть, важные. Только узнал с заседания коллеги». Он достал из потертого портфеля бумаги. «Ваш проект одобрили. Полное обеспечение, режим особой секретности, но и требования соответствующие. Через месяц минимум нужны первые результаты». «Успеем», — кивнул я. «Что еще?» «А еще», — Глушков понизил голос, — «за вами следят. Студенцов своих людей подключил. Будьте осторожны». В дверь постучали. На пороге появилась молодая женщина в военной форме. «Товарищ Краснов, военврач 3-го ранга Зорина, направлена в вашу экспедицию приказом санитарного управления». Я с удивлением разглядывал нового врача. Тонкое интеллигентное лицо, короткая стрижка, внимательные серые глаза. Совсем молодая, но держится уверенно. «Мария Сергеевна», — представилась она, — «2 года работала в геологических партиях, опыт полевой медицины имеется. Располагайтесь в штабном вагоне», — кивнул я, — «завтра утром отправляемся». Глушков проводил ее задумчивым взглядом. «Толковый врач, и характер есть. В прошлом году целую геологическую партию от тифа спасла. Остаток дня прошел в хлопотах. Я встречался с местным начальством, получал последние метеосводки, проверял готовность состава». Рихтер доложил, что все системы в порядке. «Можем выходить в ход сейчас. Паровоз перебрали, платформы укрепили. Вечером в штабном вагоне собрался весь командный состав экспедиции. Над картами склонились Рихтер, Лапин, Кудряшов. Островский раскладывал какие-то схемы. Зорина изучала список медикаментов. Глушков в углу пыхтел папиросой. До места около 300 верст. Я обвел карандашом конечную точку маршрута. Самый сложный участок. Дорога неважная, места глухие. «Справимся», — уверенно произнес Лапин. «Не такое проходили». За окном догорал осенний день. В сумерках по путям сновали станционные рабочие, перекликались маневровые паровозы. Завтра нам предстоял финальный бросок к месту, где, я точно знал, нас ждало большое открытие. Утро началось с обхода состава. Я проверял каждую мелочь, от крепления станков до запасов продовольствия. В голове крутились слова Глушкова о слежке. Нельзя допустить ни единой ошибки. У вагона лаборатории столкнулся с Зориной. Она как раз осматривала помещение, выделенное под медпункт. Тесновато, заметила она сухо. И освещение никуда не годится. Как тут операцию делать в случае чего? А вы собираетесь оперировать в пути? Я невольно усмехнулся. Она вскинула на меня серые глаза, в которых мелькнуло что-то похожее на возмущение. Не вижу ничего смешного, товарищ начальник. На буровой всякое случается. Вот в прошлом году в уренгойской партии. Хорошо, прервал я ее. Что нужно, распорядимся. Для начала нужны дополнительные лампы, и перегородку здесь установить. Это вам не шутки, человеческие жизни. Спорить я не стал. Через полчаса рабочие уже устанавливали перегородку, а электрик монтировал освещение. Краем глаза я заметил, как Зорина придирчиво проверяет каждую мелочь. К полудню она уже принимала первых пациентов. Один из кочегаров обжег руку, два монтажника простудились. Вот потому и нужен нормальный медпункт, бросила она, проходя мимо меня с перевязочным материалом. Рихтер, наблюдавший эту сцену, хмыкнул. Характер. Но такой врач нам и требуется. В поле сентиментальные не выживают. Я промолчал. Что-то в этой женщине неуловимо нравилось. Искренняя прямота, бескомпромиссность. Но додумать мысль не успел. Пришло время отправляться. Паровоз дал прощальный гудок. Казань медленно уплывала назад. Исчезли купола церквей, минареты мечетей, заводские трубы. Впереди лежал последний участок пути. «Как там метеосводка?» – спросил я у Кудряшова. «Обещают дожди, но без заморозков, и то хорошо». В этот момент в коридоре вагона снова появилась Зорина. «Товарищ Краснов, распорядитесь выдать рабочим теплое белье. С таким климатом половина бригады сляжет с простудой. Мы не в санатории», – начал было я. «Вот именно», – отрезала она. «В санатории хоть крыша над головой. А здесь что? Открытые платформы, ветер, дождь». Я вздохнул. «Лапин, организуйте выдачу теплого белья». Зорина кивнула и быстро пошла по коридору. Прямая спина, четкий шаг. Состав набирал ход, оставляя позади казанские пригороды. За окном проплывали осенние поля, редкие деревеньки, пожухлые перелески. Впереди лежали 300 верст пути через холмистые земли Татарии. Дорога здесь была относительно новой, построенной уже при советской власти, что внушало некоторую надежду. Впрочем, не исключено и разгильдяйство. «Путь проверен недавно», — докладывал начальник казанской дистанции. «Но насыпь местами просела. Особенно осторожно идите после станции Юдина». Я сверился с картой. До Бугульмы 4 крупных станции из десяток полустанков. Практически все новые, построенные за последние 10 лет. Рихтер постучал в дверь купе. «Леонид Иванович, там наш военврач всю бригаду осматривает. Говорит, обязательная диспансеризация перед выходом в поле. Пусть работает», — кивнул я, — «только бы не затягивала». Но Зорина управилась быстро. Через час она появилась с блокнотом. Общее состояние удовлетворительное, но у троих начинающийся бронхит, одного отстраняю от работы на открытой платформе. «Людей и так не хватает», — нахмурился я. «Если свалится с воспалением легких, толку будет еще меньше», — отрезала она и быстро вышла. За окном проплывали осенние пейзажи. Желтые холмы, перелески, деревни с мечетями. На переездах стояли крестьянские телеги, груженные последним урожаем. Первая техническая остановка – станция Юдина. Рихтер колдовал над ходовой частью паровоза. Рессоры надо проверить и колесные пары прослушать. На соседних путях маневрировал товарный состав. Его машинист, пожилой татарин, окликнул нашего. «Далеко собрались? До Бугульмы. Ой, тяжело будете идти. Там после Шимардана подъемы крутые, а рельсы старые». Я прошелся вдоль состава. Платформы с оборудованием выглядели внушительно. Особенно первая, с главным буровым станком. Местные железнодорожники с любопытством разглядывали нашу технику. Внезапно со стороны паровоза донесся вскрик. Обернувшись, я увидел Зорину, склонившуюся над кем-то, быстро носилки и аптечку из медпункта. Помощник машиниста неудачно оступился, вывихнув ногу. Зорина действовала четко и профессионально. Никакой суеты, только отрывистые команды помощникам. «Сустав вправлен», — доложила она через 10 минут. «Но нужен покой минимум сутки». «Сутки?» — я начал раздражаться. «У нас каждый час на счету. Хотите потерять человека?» В ее голосе зазвенел металл. «Это вам не канцелярия, товарищ начальник. Здесь я отвечаю за здоровье людей». Пришлось уступить. Благо, на станции нашелся опытный помощник машиниста, согласившийся ехать с нами до Бугульмы. Дальше пошли осторожно. После Юдина начались те самые подъемы, о которых предупреждал татарский машинист. Паровоз натужно пыхтел, вытягивая тяжелый состав на очередную возвышенность. А потом снова случилась неприятность. Глава 4. Становление лагеря. Поезд медленно набирал ход, оставляя позади леса и луга. Низкие облака цеплялись за верхушки телеграфных столбов, моросил мелкий дождь. До Бугульмы оставалось около 200 верст пути. В купе стало прохладно. Паровое отопление едва справлялось. Я как раз просматривал последние метеосводки, когда в дверь резко постучали. «Леонид Иванович!» Встревоженный голос Рихтера заставил меня вскочить. В главном котле трещина. Мы бросились в вагон-лабораторию. Из-под обшивки котла вырывались струйки пара, постепенно заполняя помещение белесой пеленой. Островский метался между приборами, пытаясь спасти оборудование. Температура падает критически. Рихтер щупал металл длинными пальцами. Еще немного и вся система разморозится. «Нужна срочная остановка», — крикнул я, высовываясь в коридор. «Передайте машинисту». Состав медленно затормозил посреди заснеженной степи. Ветер пронизывал до костей. Термометр показывал минус 15. Рабочие, кутаясь в тулупы, собрались вокруг поврежденного котла. «Александр Карлович, сколько времени понадобится на ремонт?» – спросил я Рихтера. «Часа полтора, если повезет», – инженер сноровисто раскладывал инструменты. «Но нужно торопиться, металл на морозе становится хрупким». Лапин организовал обогрев рабочего места. Рабочие установили брезентовое укрытие, зажгли паяльные лампы. Зорина раздавала горячий чай с сухарями, внимательно следя за состоянием людей. «Еще немного правее держите лампу», — командовал Рихтер. «Температура металла должна быть равномерной». Работа шла медленно. Пальцы немели от холода, инструменты выскальзывали из рук. Дважды приходилось останавливаться, чтобы отогреть замерзших рабочих. Но вскоре мы закончили работу. Котел перестал угрожающе шипеть и свистеть. Мы отправились дальше. К вечеру задул сильный восточный ветер. Небо заволокло низкими тучами. Начался снегопад. Уже ночью мы подъехали к станции. Бугульма встретила нас редкими огоньками керосиновых фонарей уже в полной темноте. «Разгрузку начинать немедленно», — распорядился я, как только состав остановился. «К утру нужно все оборудование перетащить на площадку». На станции царила суета. Грузчики, подсвечивая себе фонарями, осторожно спускали тяжелые механизмы. Рихтер контролировал каждое движение. «Осторожнее с лебедкой. Это прецизионный механизм». Кудряшов с Островским руководили перемещением лабораторного оборудования. Каждый прибор бережно упаковывали, помечая ящики специальными метками. Тем временем Лапин отправился в город искать подводы для дальнейшей транспортировки. Вернулся он через час, нашел десяток крепких телег. «Хозяева просят хорошую цену, но готовы выехать хоть завтра». Я взглянул на часы, уже за полночь. До рассвета нужно успеть закончить разгрузку и подготовить оборудование к переезду. Впереди ждала самая сложная часть пути, по осенним проселкам к месту будущего месторождения. За станцией снова завыл ветер, поднимая снежную поземку. Завтра предстоял последний бросок через степь, туда, где под толщей пород нас ждала большая нефть. Рассвет застал нас за формированием обоза. На привокзальной площади выстроились телеги, 10 крепких подвод с широкими колесами. Возницы, местные татары, внимательно осматривали тяжелые ящики с оборудованием. «Екташлар, Бубиковыр, земляки, это очень тяжело», — покачал головой старший из них, седобородый Галимзяногой. Рихтер уже распределял груз, тщательно рассчитывая нагрузку на каждую телегу. На первые 3 подводы – части бурового станка, на следующие 2 – лебедки и насосы. Остальное оборудование распределим равномерно. Лапин организовал погрузку, расставив рабочих с обеих сторон каждой телеги. Особенно сложно пришлось с главным валом бурового станка. Массивная деталь весила больше тонны. К полудню обоз наконец тронулся в путь. Впереди ехал проводник из местных, молодой татарин Ахмедзян. За ним растянулась вереница груженных телег. Дорога, размытая осенними дождями, петляла между холмов. На первом же крутом подъеме начались проблемы. Телега с буровыми трубами застряла в глубокой колее. Лошади напрягались, но только глубже увязали в раскисшей земле. «Давай, навались!» – командовал Лапин, организуя подмогу. 20 человек, упираясь плечами в борта и колеса, медленно вытолкнули телегу. Но через версту ситуация повторилась. Теперь увязла подвода с паровым котлом.